Вдруг тон ее стал серьезным. «Майк, эта девушка, я обо всем сообщил ее брату. Ему ведь только нужно было знать, что она жива и невредима. Да, вы знаете, что полиция разыскивает Тедди Гейтс? И что же? Никто не знает, где он. Его нет дома, на работе он не показывается». Она помолчала, потом добавила: «Как вы думаете, Майк, вся эта шумиха не может повредить группе Прэктона?» «Не думаю. Если Гейтс чем-то занимается за пределами своей студии, это не может касаться вас. Ну, будем надеяться. Постараемся вас сберечь. Послушайте, Далси, не могу ли я с вами встретиться?» «О, с удовольствием, Майк. Когда?» «Как можно быстрее. Мне хотелось бы, чтобы вы употребили мне на пользу некоторую долю своей влиятельности». «О, я хотел бы встретиться с Беллером Рисом», — она засмеялась. «Я была о вас лучшего мнения. Я не шучу, Далси. Можете вы это устроить?» По моему тону она поняла, что это серьезно. «Если у вас черный галстук, достану. Сегодня вечером во Фламинго Дум будет дипломатический прием. Мистер Рис тоже там будет. Я приглашена и буду счастлива, если вы согласитесь быть моим провожатым. Давайте встретимся в холле в 7:30. Повесив трубку, я несколько минут подождал, а потом позвонил Вельде в Брэдбери, но не застал ее. Набрав номер Пата, я договорился с ним о встрече в голубой ленте ровно через час. Времени у меня было достаточно, так что, добравшись пешком до голубой ленты, я успел до прихода Пата выпить чашку кофе. Выглядел он очень усталым, морщинки собрались в уголках губ и глаз. Подождав, пока принесут кофе, он сказал: «С Карнингом все прояснилось. Тот, кто указал нам на него, просто ошибся. Этот тип оказался чист, все документы в порядке, 15 лет работы на Уолл-стрит». «Значит, накрылась твоя версия?» «Выплыло и еще кое-что», — продолжал Пат. «Наконец-то отделился наш медицинский эксперт. Помнишь, я говорил тебе о химикалиях, которые вызывают такие же симптомы, как были обнаружены у девицы Пестон?» Я кивнул. «Вот здесь их формула. Это вещество у нас даже не производится, его выпускает в весьма ограниченных количествах одна французская фирма, которая рассылает их некоторым избранным заказчикам, а те, в свою очередь, используют их при проведении химических анализов на редкие элементы. Один из покупателей — Pericle Chemicals». Я почувствовал, как сузились мои глаза. «Рональд Миллер, друг Митча Темпла, он ведь работает в этой фирме?» «Да, армейский приятель, писатель». «Сегодня утром мы с ним связались», — продолжал Пат. «Он подтвердил, что они пользуются этим средством. Оно называется S-130. Им известно также его побочное действие». «Ну, прежде чем они научились правильно обращаться с ним, у них из-за неосторожности погибло несколько человек. Поражение происходит через кожу. Вещество производится с 1949 года». Примерно год назад при отгрузке была украдена часть партии этого вещества, заказанного в Pericle Chemicals. И они так ничего и не нашли. Хотя были приняты все меры, да и сама фирма разослала предупреждение о том, что вещество смертельно опасно. Мы провели расследование, и оказалось, что компания дважды получала заказы от каких-то посторонних лиц, но она отказывалась обслуживать их, потому что продают это вещество только определенным фирмам для определенных целей. Оба раза заказы делались по телефону, ну а теперь самое главное. S-130 транспортировали из Марселя в Танжер на борту Пинеллы. «Али Дюваль», — прошептал я. Он и тогда был стюардом на этом судне. «Есть тут одно слабое звено, подзнаю. Митчу Темплу, конечно, не могло быть известно, от чего умерла девушка. У него не было причин связываться с Миллером именно по этому поводу. Но что-то ему нужно было, это неоспоримый факт», — Пат кивнул. «Ну, теперь вплотную займемся вопросом о краже продукта. Все-таки какая-то связь тут должна быть. Сколько стоит эта штука? $1200 за одну унцию. Дороже героина. И не хватает пол-литра». Я присвистнул. «Это ведь довольно большое количество. И кое-кто вполне может им воспользоваться. Ну, упаковка небольшая, ее легко перенести с места на место. Черт возьми, эта штука растворяется в воде, ее можно пропитать какую-нибудь ткань, а потом восстановить это вещество». «Нашли Али Дюваля?» «Пока нет. Он сын француза и египтянки. Сейчас мы обшариваем все местечки, куда он мог бы отправиться». «В чем же вы его обвините?» «Ну, что-нибудь придумаем». Ты ничего не можешь добавить? Пока нет. Подтвердил.